Слава психоаналитика. Поворот к настоящей славе и большим деньгам произошел 5 марта 1902 года, когда император Франсуа Жозеф I подписал официальный указ о присвоении Зигмунду Фрейду звания профессора-ассистента. Экзальтированная публика начала века, дамочки, попыхивающие папиросками и грезящие самоубийством, хлынула к нему рекой. Фрейд работал по 12-14 часов в день и был вынужден призвать на помощь двух молодых сподвижников, Макса Кахане и Рудольфа Райтлера. К ним вскоре присоединились и другие. Через некоторое время Фрейд уже регулярно по средам устраивал у себя дома занятия, получившие название «Психологического общества среды», а с 1908 года – «Венского психоаналитического общества». Здесь собирался декадентский бомонд. Заседания вели не только врачи, но и писатели, музыканты, поэты, издатели. Все разговоры о книгах Фрейда, несмотря на то, что расходились они плохо, тысячи экземпляров трех очерков по теории сексуальности с трудом разошлись за 4 года, только увеличивали его славу. Чем больше критики говорили о непристойности, порнографии, покушении на мораль, тем дружнее декаденствующее поколение шло к нему на прием. Показателем настоящей славы было чествование в 1922 году Лондонским университетом 5 великих гениев человечества – Филона, Мимонида, Спинозы, Фрейда и Эйнштейна. Венский дом на Берггассе 19 наполнялся знаменитостями. Запись на приемы Фрейда шла из разных стран, и он был расписан уже, кажется, на много лет вперед. Его приглашают на чтение лекций в США, сулят 10 тысяч долларов. По утрам пациенты, днем лекции. Фрейд подсчитывает свои расходы и отвечает: «Мало, вернусь уставшим и еще более бедным». Контракт пересматривают в его пользу. Однако полученные такой ценой деньги и слава омрачаются тяжелой болезнью. В апреле 1923 года его оперируют по поводу рака ротовой полости. Ужасный протез и мучительные боли делают жизнь отца психоаналитиков невыносимой. Он с трудом ест и говорит. К болезни Фрейд относится стоически, много шутит, пишет статьи о Танатосе, боге смерти, выстраивает теорию о влечении человека к смерти. На этом фоне бешеная слава лишь досаждает ему. К примеру, знаменитый голливудский магнат Сэмюэл Голдвин предлагал Зигмунду Фрейду 100 тысяч долларов только за то, чтобы поставить его имя в титрах фильма о знаменитых любовных историях человечества. Фрейд пишет ему гневное письмо с отказом. Та же участь постигла и немецкую компанию UEFA, пожелавшую поставить фильм, собственно, о психоанализе. В 1928 году на европейские экраны выходит кино «Тайны души», в рекламе которого широко используется имя Фрейда. Фрейд устраивает скандал и требует компенсации. Приход фашизма еще более омрачает его жизнь. В Берлине публично сжигаются его книги. Любимая дочь Анна, пошедшая по его стопам и возглавившая Всемирное психоаналитическое общество, схвачена гестаповцами. Семья Фрейда бежит в Лондон. К тому времени состояние здоровья Фрейда стало безнадежным, и свой конец он определил сам. 23 сентября 1939 года лечащий врач Фрейда по его просьбе ввел ему смертельную дозу морфия.